чтобы не сошлась с капитаном. А за ним я уже буду стеречь. Только смотрите, чтобы молодые не провели вас. Вспомните и себя, как, может быть, обманывали присмотрщиц своих». «Инна Степановна, вот уж чего не было. И родилась, и выросла, и в девках сколько пробыла, а ни в кого не влюблялась. И что-то есть за любовь, не знаю, и никакого понятия об ней не имею, цур ей от меня. Кого и пазенька родилась такая, не знаю». Таким образом, супруги расположили действовать, а Колченога и Ваське приказали наблюдать за барышнею. И как скоро она выйдет в сад, тотчас дать знать Фенне Степановне. Иван Семенович, не видя возвращения Шельменко из экспедиции, крепко беспокоился от неизвестности. Наконец потерял всякое терпение, схватил по какому-то расчету на случай встречи с Кириллом Петровичем кивер, шпагу и пошел прямо в сад. Не успел войти в него, как тут ему пырь в глаза сам Шельменко. Он шел в больших мыслях, придумывая, как бы отолгаться перед капитаном, как вдруг наткнулся на него и от нечаянности вскрикнул обыкновенное свое «тю». «Иван Семенович, Шельменко, что это ты?» «Шельменко, испугался, ваше благородие». В самом деле он крепко испугался, как от нечаянности, так и от того, что не придумал, какой отчет дать в успехе посольства. А тут еще увидел капитана во всей форме. До того потерялся, что, ставший в позитуру, едва мог дышать. «Иван Семенович, говори скорее, есть ли какой успех?» Шельменко в замешательстве. «Все благополучно, ваше благородие. Нет у тебя, будучи, никакого успеха». «Иван Семенович, как это? Почему же ты не исполнил моего поручения, Шельменко?» «Я все, будучи, исполнил исправно». «Иван Семенович, отыскал девку в саду?» «Шельменко, никак нет, ваше благородие, Иван Семенович. Может быть, самую барышню видел?» «Шельменко, никак нет, ваше благородие, Иван Семенович. Стало, и письма не отдал?» «Шельменко, никак нет, ваше благородие, Иван Семенович. Зачем же ты не отдал?» «Шельменко, не могу знать, ваше благородие, Иван Семенович. Почему же ты не исполнил? Ведь я тебе приказал». «Шельменко, пожалуй, ваше благородие, приказали. Так что же? Собака за плетнем, будучи, крепко залаяла, так я, стал быть, и драла назад». «Иван Семенович, ах ты трус! Собаки испугался, Шельменко. Собаки, ваше благородие, весима, видимо, смерть страшна. Иван Семенович, я тебя еще не так напугаю. Прикажу тебе отпустить обещанных 100 палок». «Шельменко, ваше благородие, но будьте милостивы, как командир и начальник. А то, что обещали, Бог с ним. Пусть остается, я согласен и оставить. Только поверьте моему слову, так испугался собаки, а тут и вас, ваше благородие, слова не могу проговорить. Теперь мне немного отлегло, так я все припомнил и все расскажу. Будучи, ваше благородие, как пошел я, да, стало быть, и пошел в сад, а там барышня, будучи, все ходит да плачет, да, будучи, вас вспоминает. Я подошел и говорю: не плачьте, ваше благо... Нет, говорю, ваше высокоблагородие. Она ведь, ваше благородие, будучи дочь сына отца Бунчукова товарища, так Регула велит величать, ваше высоко... Иван Семенович, все равно, ты мне говори про дело. Ты отдал ей письмо, Шельменко? Нет, ваше благородие, будучи, еще не отдавал, а говорю, не плачьте, ваше высокоблагородие. Вот вам письмо, и тут уже и подал. Иван Семенович, что же? Она прочитала его, Шельменко? Как же, прочитала и тут же заплакала. Да так жалко, что я всплакнул, будто плачет.